Путешествие по Волге завершается в Ярославле 2 июля. 3 дня Рильке и Лу проводят в деревне Крестобогородская, расположенной в нескольких верстах от города на высоком холме, с которого открывается живописный вид на Волгу, Ярославль и окрестные селения. Идеал примитивной жизни, намеченный на страницах флорентийского дневника, осуществляется, наконец, в действительности. «Я провел 3 дня в маленькой избе, живя как крестьянин среди крестьян», рассказывал Рильке матери письмо от 6 июля. «Я спал на соломе без постели и делил с хозяевами скудную пищу, для которой они лишь изредка находили время в часы своей тяжелой работы. Погода стояла хорошая, что придавало примитивному образу жизни особую прелесть, а материальная скудость вполне отвечала моим незначительным запросам». Здесь, в маленькой деревушке под Ярославлем, Рильке и Лу достигают, как им кажется, предельной близости к русским людям. Лу подробно описывает их. Наталью Михайловну Макарову, хозяйку деревенского дома, который они сняли на несколько дней, ее дочь Гринку или ярославского извозчика. Общение с Макаровной окончательно утвердило Рильке и Андреас Соломе в восприятии русского человека, якобы не утратившего, в отличие от западных людей, особой теплоты человеческих отношений от сердца к сердцу. Все, что рассказывает крестьянка, наполняет Лу умилением и радостью. Я не устаю слушать ее рассказы. Макарова же, видимо, почувствовала, что больше всего волнует ее гостей, и, прощаясь с ними, произнесла фразу, которая стала для обоих драгоценным подарком. «Ты тоже простой народ». В самом Ярославле Рильке и Лу провели 2 неполных дня, 2 и 5 июля. И хотя город показался им удивительно красивым, запись в календаре Лу, но с его памятниками они познакомились все же весьма поверхностно. Они осмотрели, правда, Успенский собор и церковь Николы Мокрого, но, судя по записям Андреас Соломе, не успели посетить ни Спасо-Преображенский собор на территории бывшего Спасского монастыря, где хранился некогда список слова о полку Игореве, ни церковь Николы Надеина, первую посадскую церковь в Ярославле, ни церковь Ильи Пророка, украшенную фресками Гурия Никитина, да и другие знаменитые ярославские храмы XVII века, по-видимому, не привлекли их внимания. Не проявили они интереса и к усадьбе Н.А. Некрасова, находящейся неподалеку от села Крестобогородское в деревне Карабиха. Впрочем, Рильке и Андреас Соломе в то лето, особенно в период их волжского путешествия, были так насыщены новыми впечатлениями, пейзажами и образами, что памятники русской старины, тем более литературные места, естественно, оказывались у них на втором плане, при всем их неподдельном интересе к древнерусской архитектуре, живописи и тому подобное. Их влечение к русской жизни и русской старине имело в целом специфическую окраску и, конечно же, отличалось от обычной туристской всеядности. 6 июля Рильке и Лу возвращаются из Ярославля в Москву и останавливаются в Новомоскворецком подворье. Из окон гостиницы открывается вид на Кремль, прекраснейшее, что есть в Москве, запись в календаре от 7 июля. Оба любуются златоглавыми куполами и наслаждаются колокольным звоном. Главное внимание в эти дни они уделяют знакомству с коллекциями К.Т. Солдатенкова и И.Е. Цветкова, а в свободное время гуляют по городу, покупают книги. Лу интересуется персидскими вещами. По вечерам читают стихи Кольцова и прозу Горького. Последнюю им рекомендовал князь Шаховской, единственный их знакомый, оказавшийся тогда в Москве. С ним они регулярно видятся, пользуются его советами и, в частности, обсуждают план нового путешествия по России до самого Челябинска. 18 июля Рильке и Андреас Соломе приезжают в деревню Низовка Тверской губернии, где жил С.Д. Дрожжин. Посещение Дрожжина предусматривалось При составлении маршрута путешествия еще весной 1900 года Софья Шиль заочно рекомендовала ему своих немецких друзей. В Низовке Рильке и Лу проводят 3 дня, знакомятся с семьей Дрожжина, слушают его стихи и совершают прогулки по окрестностям, любуясь волжским пейзажем. В письме к матери от 25 июля из Великого Новгорода Рильке подробно излагает свои впечатления от личного знакомства с поэтом-крестьянином. «Целую неделю я провел в глухой деревне в 12 верстах от железной дороги. Сперва я гостил у крестьянина Дрожжина, славного поэта. Я с удовольствием жил в его маленькой избе, недавно выстроенной, и прекрасно чувствовал себя среди его картин и книг. Окна комнаты выходят в сад, где он выращивает свои розы и овощи, и на сарай, в котором зимой хранится скошенное на лугах сено. Он староста в своей маленькой деревне, поэтому все относятся к нему с большим почтением. Летом он занят повседневным крестьянским трудом, а с наступлением зимы, когда его руки свободны от работы в поле, он вновь становится поэтом. Он известен всей России и считается одним из лучших народных поэтов своей родины. Держится он любезно и просто. Ему 52 года, у него жена, 4 дочери и даже внук, на которого он возлагает большие надежды, ибо сыновей у него нет. Он лично знает всех русских писателей старшего поколения, у него хранятся их портреты и письма. Кроме того, он располагает библиотекой, которой можно позавидовать. А какой восхитительный облик приобретает эта поэтическая обстановка внутри его маленькой бревенчатой избы? Пейзаж за окнами, дальние поля, на которых растут одуванчики величиною с кулак, и голубые колокольчики, похожие на тюльпаны. Все это, рядом с множеством книг, создает ощущение равновесия. Лу Андреас Саломе в своем русском дневнике, напротив, словно не замечает ни портретов, ни библиотеки, а выделяет новые для нее бытовые детали. То соседствуешь с животными в хлеву, занимающим по крайней мере половину избы, с березового ствола, положенного наискось, свешивается импровизированная люлька для внука, в хлеву находится и умывальник, на веревке висит глиняный кувшин с 2 отверстиями, и когда его наклоняешь, из него льется вода. Это можно видеть в России повсюду. Она отмечает, Рильке вряд ли обратил бы на это внимание, что жена поэта-крестьянина работает от зари до зари, ничего не может есть от усталости, во время работы утоляет жажду болотной водой и страдает от позывов рвоты, потому что ее дыхательные пути забиты пылинками сухого сена. Впрочем, Лу Саломе, обладая бесспорно большей наблюдательностью, чем ее восторженный друг, не уступала ему по части обобщений и мифотворчества. Находясь в Низовке, она восхищенно пишет в своем дневнике о глубокой тишине, которой окружена жизнь русской деревни, о несказанном достоинстве русских крестьян, о главной их добродетели – покорности. Тяжелая жизнь – выливается в какое-то молитвенное смирение. «Как трогательны и обаятельны эти люди в своей простоте и силе!» — восклицает она. «И будто не от мира сего, так ясен их радостно смиренный дух». В этом взгляды ее и Рильке полностью совпадали. Дрожжин представил Рильке и Андреас Саломе своему соседу Николаю Толстому, отдаленному родственнику Льва Николаевича, нетитулованная тверская ветвь Толстых. Примечание. Николай Алексеевич Толстой, 1856-1918, помещик Тверской губернии, владелец имения Новинки, писатель-дилетант, опубликовал поэму «Дон Жуан», Москва, 1900, и сборник стихов, фельетонов и очерков «Обо всем и прочем», Москва, 1905. В 1918 году был вынужден покинуть Новинки, жил у родственников, расстрелян в Завидово как заложник, его участь добровольно разделила его жена М.А. Толстая, расстрелянная вместе с ним. Конец примечания. 20 июля они приезжают в имение Новинки, расположенное неподалеку от Низовки, и остаются там до 23 июля. Между гостями и Николаем Толстым, его женой и матерью, бабушкой, завязываются дружеские отношения. В цитированном письме к матери от 25 июля Рильке рассказывает, что эта ветвь Толстых является исконно русской, очень консервативной и глубоко религиозной, так что все события в этой семье связаны с какими-нибудь чудесами, таинственными молитвами и тихим их осуществлением. И целых 4 дня Наталья Алексеевна Толстая, мать, рассказывала мне о странных совпадениях в ее жизни и жизни ее предков. Толстые стали мне истинными друзьями. Прощание было трудным. Излишне повторять, что именно эти черты соответствовали представлениям Рильке и Андреас Саломе о русской жизни и потому вызывали у них искреннее восхищение. На прощание, сфотографировавшись в имении Толстых, фотография, на которой запечатлены Рильке и Дрожжин, обнявшиеся по-братски, станет со временем хрестоматийной. Рильке и Лу отправляются в Петербург с краткой остановкой в Великом Новгороде 25 июля. На этом, собственно говоря, и завершается знакомство поэта с патриархальной Россией, обогатившее его незабываемыми впечатлениями. В цитированных воспоминаниях М. фон Турн und Таксис рассказывает со слов Рильке о днях, проведенных поэтом в русской деревне, причем впечатления от путешествия по Волге, пребывания в Крестобогородском, Низовке и Новинках явно смешаны в этом рассказе. Затем его знакомство с русскими крестьянами и жизнь среди них, библейское их величие, фатализм, печаль их песен, крестьянский поэт, который пожелал сфотографироваться рядом с Рильке, старая бабушка, благодарившая Бога за то, что ей перед смертью посчастливилось принять гостя, и женщина помоложе, еще довольно красивая крестьянка, которая, стоя в дверях заброшенной избы, где ночевал Рильке, в деревне, затерявшейся среди равнины, рассказывала ему о своей жизни с такой простотой и торжественностью, что поэт отнесся к ней как к равной себе и говорил с этой незнакомой женщиной, которую видел впервые в жизни и, разумеется, никогда не видел потом, как не разговаривал прежде ни с одним человеком. Знакомство, хотя и поверхностное, с русской простонародной жизнью, окончательно укрепило в Рильке и Лу ощущение братской страны. Искреннее радушие, с каким встречали их иностранцев и в московской интеллигентной среде, и в крестьянских избах, воспринималось Рильке и Лу как проявление особой религиозности, свойственной, по их мнению, всем русским, в основе которой – чувство братской связи между людьми. Гостеприимство Макаровны, Дрожжина, Толстых, участливое внимание, ласковая опека – все это создавало у Рильки и Андреас Саломе впечатление человеческого равенства, столь недостававшего, по их мнению, в западной жизни. Обоим казалось, что отношение между людьми в России определяет сам человек, а не его имущественное положение – в августе 1900 года, подытоживая в послесловии к русскому дневнику все пережитое ею за последние месяцы, Лу Саломе напишет. «Когда Коля, Н.А. Толстой, надевает рубаху из красного кумача и высокие сапоги, он бывает похож и на крестьянина, и на князя. Точно так же и Макарова, она могла бы сойти и за служанку, и за боярыню. И разве не встречается повсюду в народе старый Лев Толстой во множестве типов, седой мудрец, некий сказочный мужичок, странный, почти мистический, с растрепанными волосами? Знатность и незнатность в этом народе поистине одно и то же, но и то, и другое вместе создают общечеловеческую красоту. Так богоносный русский народ-художник превращался в их глазах в некое избранное сообщество, где все связаны чувством духовной близости и каждый открыт для каждого. «Братья в Боге», «Русские люди», «Братья и друг для друга». В одном из писем Рильке 1920 года говорится о русской земле и ее братских существах. Бунтарский индивидуализм, присущий в особенности взглядам Рильке периода флорентийского дневника, существенно трансформируется под влиянием русских впечатлений. Русский сверхчеловек становится для германского поэта носителем не только эстетических, но и этических ценностей. «Россия была главным событием», — напишет Рильке незадолго до смерти, — «потому что в 1899 и 1900 годах она не только открыла мне ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений, но и дала возможность, благодаря своим человеческим свойствам, ощутить, что я, находясь среди других людей, посвящен в их братство». А в набросках 1921 года, известных ныне как «Завещание», Рильке напишет о себе в третьем лице, суммируя свой русский опыт. «Невзгоды его детства привели к тому, что до конца второго десятилетия своей жизни он пребывал в убеждении, что одинок и в одиночку противостоит враждебному миру, ежедневно бунтуя против превосходства всех остальных. Ложность таких представлений могла породить, при всей искренности его порывов, лишь нечто болезненно искаженное. Россия не путем долгих уговоров, а за ночь, буквально за одну первую московскую ночь, бережно освободила его от злого волшебства прежней скованности. Без тщеславных помыслов и особых усилий, словно открыв его сердцу, пару чистого созревания привела ему страна-примирительница бесчисленные доказательства обратного. Как он верил ей, как восхищался братством. И если он, даже осознавший эту созвучность, так и не смог продвинуться дальше, возможно, потому что ему не суждено было остаться на русской земле, он никогда ее не забудет, он помнит о ней, пытается ее воплотить. Мысль остаться на русской земле, во всяком случае провести в России ближайшую зиму, не раз посещает и Рильке, и Андреас Саломе во время их летнего путешествия. Впрочем, совместное обсуждение этих планов все более затрудняется тем, что в отношениях между ними наметилась трещина. Лу начинает тяготиться близостью человека с гипертрофированной почти болезненной чувствительностью. Прибыв в Петербург вечером 26 июля, она проводит в столице всего один день, посещает музей Александра III и обходит лавки гостиного двора. Затем 28 июля уезжает к родным на побережье Финского залива. Здесь она отдыхает, прогуливается вдоль морского берега и поверяет своему дневнику новые размышления, итог последних недель. Значительная часть этого послесловия к русскому дневнику посвящена Н.А. Толстому, Коле и его матери, бабушке. Вдохновленная виденным, она пишет несколько стихотворений. Одно из них называется «Волга». «Ты далеко, но как ты мне видна». «Ни Петербург, ни финский пейзаж», — записывает Андреас Саломе 15 августа, — «не могут заглушить во мне всеобъемлющего чувства Родины, которое стало для меня живой силой благодаря впечатлениям этого русского путешествия, Москвы и Волги». Вспоминая свою юность в России, она многое оценивает заново. Ей даже кажется, что путешествие по России помогло ей по-настоящему понять ее рано умершего отца, в котором было так много русской наивности и русского величия. Рильке же, оставшись в Петербурге, посвящает все свое время новым знакомствам и усердным занятиям в библиотеке. Через Ф. И. Груса он знакомится с В. Г. Янчевецким. Известный впоследствии советский писатель, псевдоним В. Ян, был тогда журналистом и очеркистом полуофициального направления. Вероятно, Янчевецкий поразил Рильке тем, что исходил пешком многие губернии России, стремясь, подобно германскому поэту, распознать ее подлинный лик. Рильке посетил также семью и Н. Крамского и смог увидеть произведения, которые, как писал он по-русски С.Н. Шиль, редко показываются и только приятелям. Кроме того, он предполагал, по всей видимости, познакомиться с архитектором А.А. Парландом, строителем храма Воскресения Христова, Спас на Крови, на месте убийства Александра II. Адрес Парланда сохранился в его бумагах. В письмах к матери Рильке сообщает, что ведет в Петербурге прямо-таки жизнь здешнего человека и что ему удалось завести множество ценных знакомств в образованных кругах. Наиболее ценным из них было, безусловно, знакомство с А.Н. Бенуа, которое состоялось при посредничестве того же Ф.И. Груса. 17 августа Рильке навестил Бенуа в Петергофе, где жил в то лето художник. Вечер, проведенный в Петергофе, надолго запомнился Рильке не только беседой, но и прогулкой с Александром Бенуа по Петерговскому парку, в оживленной переписке, которая завяжется между Рильке и Бенуа. Поэт не раз возвращается памятью к тому вечеру. Фонтаны старого Петергофа не могли не восхитить Рильке, всегда воспринимавшего и воспевавшего игру фонтанных струй как одну из форм бытия, обнажающую его глубинные возможности и противоречия, как образ распыления его полноты, единства взлета и падения, жизни и смерти и так далее. Пребывание в российской столице было омрачено для Рильке отсутствием Лу. Осложнение их отношений поэт переживал крайне болезненно, тем более что и сам Петербург, в отличие от Москвы, скорее отталкивал, нежели привлекал Рильке. «Как я скучал по тебе, и как страшно мне было жить, не имея от тебя весточки все минувшие дни», после этого внезапного и быстрого прощания и под тяжестью впечатлений этого почти враждебного города. Жалуется ей Рильке 11 августа. 22 августа, сразу же по возвращении Андрея с Соломой из Финляндии, Рильке покидает вместе с ней Петербург.